Я знаю, что мы с тобой не идеальные, но что было немыслимо, стало реальнее. Люблю то, как ты бормочешь во сне, как говоришь обо мне. Не бойся, мы наедине, я скрою твой каждый секрет. И все эти мелочи, из которых ты собрана, я люблю их так, девочка, на остальное мне наплевать. Что скажет мама, когда увидит нас с тобой? Ведь это все правда, мы не поедем к нам домой. Я знаю, что каждый нас обсуждает за спиной. Все это не важно, им не понять нашу любовь. И все эти мелочи далеко ведь не мелочи, и всем обо всем закричи, только не нервничай. И всем, когда солнце разбудит, чуть приобняв тебя светом, я снова напомню, что круче тебя нет. И как бы банально все это не звучало, я бы каждый день с тобою повторял сначала. Ты наденешь серебро, и тебя мне мало. Ты мой самый лучший про, и тогда финала. И все эти мелочи, из которых ты собрана, я люблю их так, девочка, на остальное мне наплевать. Что скажет мама, когда увидит нас с тобой? Ведь это все правда, мы не поедем к нам домой. Я знаю, что каждый нас обсуждает за спиной. Все это не важно, им не понять нашу любовь. Oh, no. Что скажет мама, когда увидит нас с тобой? Ведь это все правда, мы не поедем к нам домой. Я знаю, что каждый нас обсуждает за спиной. Все это не важно, им не понять нашу любовь. Что скажет мама, когда увидит нас с тобой? Ведь это все правда, мы не поедем к нам домой. Я знаю, что каждый нас обсуждает за спиной. Все это не важно, им не понять, им не понять, им не понять.